На этой второй партии я и зацепился. На этот раз вместо Хью до сотни взлетел Эшли, чему с восторгом способствовал Ронни, обрушивавший стерву на бедную голову Эшли при каждом удобном случае. Мне в этой партии дама пик пришла только дважды. В первый раз я ее придерживал, выжидая, когда представится возможность взорвать на ней Эшли, и уже начинал думать, что в конце концов сам с ней останусь, но тут Хью Брэннон отобрал ход у Эшли и тут же пошел с бубен. Ему следовало бы знать, что этой масти у меня не было с самого начала партии. Но Хью нашего мира никогда ничего не знают. Вот, полагаю, почему Ронни нашего мира так любит играть с ними в карты. Я сбросил мою стерву, зажал нос и заготал на Хью. Вот так в давние нелепые дни шестидесятых мы выражали торжество. Ронни насупился. «Чего ты ждал? Ты же мог раньше выбить этого мудилу!» Он кивнул на Эшли, который смотрел на нас довольно-таки тупым взглядом. «Верно. Но я не такой дурак». Я постучал по записи очков. К тому моменту у Ронни их было 30, у меня 34, у тех двоих было гораздо больше. И вопрос стоял не о том, кто из жертв Ронни проиграет, но кто выиграет из тех двоих, которые умеют играть. Я и сам не прочь посмотреть фильмы с боги, знаешь ли, лапочка. Ронни оскалил сомнительные зубы в усмешке. К этому времени она адресовалась галерке. Вокруг нас столпился уже человек 6 зрителей. Среди них были Скип и Нат. «Так думаешь, играть, а? Ладно, растяни пасть, дубина, сейчас я тебе в нее вложу кое-что». Две сдачи спустя вложил ему я. Эшли, начавший эту сдачу с 98 очками, быстренько спасовал. Зрители в мертвой тишине следили, смогу ли я всучить Ронни шестерку, число, которое мне было необходимо, чтобы отстать от него на очку. Ронни вначале держался. На чужие ходы только сбрасывал и умело уклонялся от того, чтобы ход перешел к нему. Если в червях у вас мелкие карты, вы практически пули непробиваемы. «Рилли спекся», — сообщил он зрителям. «Да хруста, блин!» Я и сам так думал. Но у меня была дама пик. Если я сумею ее ему всучить, то все-таки выиграю. С Ронни я много не получу, но остальные двое будут харкать кровью. Больше 5 баксов с них двоих, и я увижу, как изменится лицо Ронни. Вот чего мне хотелось больше всего. Увидеть, как злорадство уступит место злости. Мне хотелось заткнуть ему глотку. Решали последние 3 взятки. Эшли пошел с 6 червей. Хью положил 5. Я положил 3. Я увидел, как угасла улыбка Ронни, когда он положил 9 и взял эту взятку. Его фора сократилась до 3 очков. И что было еще лучше, он, наконец-то, все-таки получил ход. У меня остались валет треф и дама пик. Если у Ронни есть мелкая трефа, мне придется скушать стерву и терпеть его торжествующие кукареканье, которое будет очень язвящим. Ну, если... Он пошел с 5 бубен, Хью положил 2, а Эшли, тупо ухмыляясь и явно не понимая, что он, собственно, делает, сбросил карту другой масти. Мертвая тишина вокруг. И тогда с улыбкой я довершил взятку. Взятку Ронни, положив поверх 3 их карт мою даму пик. Вокруг стола прошелестел вздох, а когда я поднял глаза, то увидел, что полдюжины зрителей превратилось в полную дюжину. К косяку двери прислонялся Дэвид Душборн, скрестив руки на груди, сверля нас мрачным взглядом. Позади него в коридоре стоял еще кто-то, стоял кто-то, опираясь на костыли. Думаю, Душка уже сверился с своей залистанной книжицей правил. Правила поведения в общежитии университета штата Мэн, издание 1966-67 года, и с разочарованием не обнаружил в ней никаких запрещений карточных игр. Даже на деньги. Но поверьте мне,